Глава 16. Что за черт? Мы вдвоем с бабушкой едва ли не обнюхали культю Олега Альгердовича, но так и не поняли, куда пропала вновь созданная рука. Кто-нибудь что-нибудь понял? Мы переглядывались вчетвером, но ответа не было. У меня же был лишь один закономерный вывод. При подаче силы я видел блики магии иллюзий. Возможно, из-за вмешательства другой магии удалось создать иллюзию, повторив увиденное вами плетение. Княгиня нахмурилась. «Ты не чувствуешь слабости, головокружения? Может, опустошил резерв в ноль, не успев закрепить форму?» «С резервом все в порядке. К тому же, не заверши я финальную связку, то осталось бы хоть что-то. Какой-то бесформенный кусок мяса и костей хотя бы». «Так...» Бабушка расхаживала по подвалу, словно генерал на смотре перед армией. «В магии иллюзий я не сильна, но базовые принципы на то и базовые принципы-то применимы везде. В теории любая иллюзия действует ровно столько, сколько в нее вливает силу на постоянной основе иллюзионист», – пробормотала она. «То есть стоило тебе решить, что дело сделано, и она исчезла. Ты перекрыл собственный манопоток для подпитки». Что можно сделать, чтобы такое не происходило? Ну, в теории, можно попробовать переподключать на монопотоки других людей. Ведь по факту для поддержки любого заклинания используется определенное количество гранманы. Другой вопрос, что для поддержки иллюзии это должна быть магия иллюзий. Для поддержки конструкта из магии крови расходоваться будет магия крови и так далее. То есть гипотетически... Ты бы смог, скорее всего, восстановить конечность иллюзиониста, переподключив ее на монопоток самого иллюзиониста, чтобы конструкт стал самоподпитываемым. Попыталась объяснить мне бабушка. А переподключить иллюзорный монопоток от тебя коллегу на поддержание конечности явно не вышло бы. Выходит, что вся моя скрупулезная работа была выполнена не с помощью химеризма, а с помощью магии иллюзий? Сделал я ни хрена не веселый вывод. «Но я не понимаю, как же так?» – удивилась княгиня. «Ты же все делал, повторял в точности. Я даже видела плетение. И Эльза, она ведь тоже приживляла ткани, используя силу». «Видимо, вы настолько доступно все показали и пояснили, что у меня вышло его воспроизвести идентично. Выходит, что никакой я не химеролог. В одиночку я шарлатан-фокусник». «Юра, погоди опускать руки. Со мной в паре все работало как надо, пока будешь ассистировать. Вместе у нас все равно выходит быстрее, чем у меня одной», попыталась успокоить меня бабушка. Но ее перебил Резван. «Цвет и состав используемой силы в конструктах на правой и левой лапе был идентичный?» Я кивнул, еще не понимая, к чему он клонит. «Тогда, возможно, сработал принцип родственной магии», пояснил энергомант. «Когда главенствующим потоком магии был поток княгини, то сила Юрия как ведомого ассистента откликалась и помогала, выполняя те или иные задачи первостепенной и главной силы. Как только направляющий костыль в виде магии княгини исчез, первое место заняла более сильная преобладающая магия Юрия, и скорее всего это магия иллюзий. То есть его источник сам выбрал, каким образом выполнить задачу, посчитав, что гораздо легче это будет выполнить магией иллюзий, которой у него вдосталь, чем скромными возможностями магии химеризма». Княгиня разочарованно кивнула, а затем все-таки задалась вопросом. «А ну-ка давай еще раз попробуем. Я наращиваю руку, ты мне помогаешь, а после попытаешься сделать самостоятельно один палец. Проверим теорию Резвана опытным путем». Следующие 4 часа мы экспериментировали, и выходило следующее. По какой-то причине у меня не получался именно завершающий этап созидания. Если в тандеме вела княгиня, то наше творение не распадалось, даже если 2/3 работы было на мне. Когда же я вел первую скрипку, а она ассистировала мне скромной помощницей, то зафиналить процесс не выходило даже с ее участием. Он исчезал, будто мы и не делали ничего вовсе. Более того, если я даже намеренно создавал магией иллюзий некий элемент конечности, а княгиня его собственной силой запечатывала и фиксировала как конечный результат, словно визировала, то мои старания не пропадали даром. И получалась удивительная парадоксальная ситуация. С точки зрения скорости, моя скорость создания была выше. То есть нам действительно с княгиней предстояло работать в паре. Вскрыв любую из конечностей Резвана, я осматривал ее, изучал, как выглядит каждый из ее элементов и создавал овеществленный дубликат с помощью магии иллюзий. Вернее, с помощью магии иллюзий с примесью химеризма. И лишь после того, как я подходил к концу того или иного этапа, княгиня запечатывала промежуточный результат собственной силой, подпитывая преобладание именно химеризма над иллюзорной магией. И таким нехитрым образом на создание последней конечности Олега Альгердовича мы потратили каких-то 10 минут. И это с проверкой ее работоспособности. Если бы мне кто-то сказал, что после первой трехчасовой операции на одной конечности последняя у нас займет 10 минут, я бы не поверил. Однако же факт оставался фактом. В паре с княгиней мы могли творить чудеса. Пока Эльза и Резван отдыхали после ночи экспериментов, а Олег Альгердович все еще спал под воздействием алхимии, мы с княгиней обсуждали всякое в ее кабинете. А ведь с учетом моей бракованности, меня бы стоило лишить статуса наследника первой очереди, констатировал я очевидное. Три раза ха! Отреагировала бабушка на мое благородное предложение. Весь процесс ты в состоянии повторить идеально. Что же касается финала и закрепления... «Думаю, выйдет создать некий артефакт, который будет работать как личная печать поверх твоей работы. Нужно будет обсудить вопрос с Резваном. Что же касается остального, умение видеть магические потоки и сопоставимость существ, тщательно отслеживать каждый этап своей работы. У тебя прекрасные задатки. Если Рага смогут помочь с артефактом, то тебе хоть завтра можно вести на экзамен на статус архимага». «Рано о таком думать». «Всего первое вмешательство провели», – возразил я. «К тому же, всегда не любил экзамены, особенно перед напыщенными снобами, которые будут мнить, что в чем-то разбираются». «Экзаменация – обязательный этап», – пожала плечами княгиня. «От нее никуда не деться. Но прежде ты должен разработать некий конструкт и доказать опытным путем его работоспособность и полезность. А можно отказаться от экзамена или нарочно его завалить?» «Шутишь?» Охнула бабушка. «Это вершина карьеры для любого мага. Да и политическая обстановка нынче такая, что каждый недоархимаг на вес золота. А уж если нас будет два архимага в семье, то орден рассвирепеет». Закончил я предложение совсем не так, как хотела бабушка. «Вообще, я думаю, что столь своевременно вспыхнувшая скверна у наших новых земель тоже вышла из ордена». «Так мы же вроде бы разобрались, что это Элюмовых дело». «Я не имею в виду конкретно эту вспышку», – покачал я головой. «Отчего-то скверна быстрее поражает сильных магов. Передаваясь через кровь, для нее до сих пор не смогли придумать артефакт-определитель. А единственные маги, работающие с кровью, сюрприз, тоже попали в список неугодных для орденцев. Кстати, а есть хоть один случай заражения скверной кого-то из братьев?» «Не припомню», – призналась княгиня. «Они же не одаренные». «Очень удобно, не находишь? Просто геноцид. Уничтожить сильных магов, а самим быть вне группы риска. По итогу получат страну простецов, которыми легко управлять с помощью страха». «Не стоит сгущать краски», – хмыкнула княгиня. «Не уничтожили же они одаренных Скандинавии и Австро-Венгрии». «Австро-венгров уничтожают близкородственными браками. Утгарды не от хорошей жизни ушли с земель Родины». Просто братья Ордена работают с фантазией, не повторяются. Княгиня не стала перечить, напротив, глубоко задумалась над моими размышлениями. И да, по поводу совместной работы. Есть у меня идея, как помочь с химерами. Из подвала особняка мы выбрались лишь ближе к ночи. За это время княгиня от и до продемонстрировала процесс создания трех различных видов химер. Летающих горгулей, ездовых крылогривов, помеси льва, дикобраза и летучей мыши. И на первый взгляд безобидных пауков, если не знать, что это отличные разведчики, имеющие ядовитые железы и пеленающие врага в коконы из сонной паутины. А после я попробовал повторить увиденное собственной магией в одиночку, но с закрепляющим конструктом княгини. Скорость создания иллюзий при предельной ясности процесса возросла. Ведь мне не нужно было тратить время на поочередное приживление и выращивание отдельных улучшений химер на основе одного вида, Я ваял их разом, представляя единым организмом, лишь порой правя некоторые неточности. Не знаю как, но это работало. Правда, и печатным станком я не стал. После создания 9 особей химер по 3 каждого вида в глазах у меня поплыли белые пятна, а в груди пробудилось сосущее чувство голода. «Бабушка, пора завершать эксперименты. Мой резерв опустел», – честно признался в собственном бессилии княгине. Та посмотрела на меня со смесью грусти и гордости. «Знаешь, сколько мне потребовалось труда и времени, чтобы создать свой легион почти с нуля?» Увидев мой заинтересованный взгляд, Елизавета Альгердовна погладила по голове одного из последних паучков. «Примерно 5 лет ежедневного кропотливого труда. Ведь резерв мой был отчасти скромен. Я обязана была заниматься всевозможной светской чепухой. И лишь ночами могла выделить время на свою мечту. Мой максимум 3 особи в сутки. Чаще меньше. Ты с такой результативностью справился бы значительно быстрее». «Ох, Елизавета Альгердовна, а ведь ваша часть работы была творческой, моя же рутинной. Выживаемость той или иной конфигурации вы проверяли множеством экспериментов, я же лишь повторил и размножил самые удачные из них». «Знаешь, Юра, как бы ты ни отпирался, но твоя дикая смесь магий усовершенствовала процесс. Так что теперь химеры – наше общее детище, создавать будем отрядами и тут же отдавать Олегу на тренировки и дрессуру. Как только первый отряд будет готов, поедем принимать больницу». Мы выходили из подвала с шальными глазами и уставшие до нельзя, обсуждая заодно тревожащие меня моменты с больницей. И все равно я не понимаю, если всевозможные опыты с людьми запрещено проводить, то как мы собираемся вводить официальную программу реабилитации для ветеранов? Такое скрыть не удастся. «Есть принципиальная разница, Юр. Мы хотим восстановить подвижность ветеранов, вернув им конечности. Исходное тело и внутренние органы являются человеческими. Мы по большому счету правим коллег. А в пустошах мы видели существо с телом лошади, торсом и руками человека и головой аллигатора. А иногда бывало, что тело было животное, лишь голова человеческая, и она была вполне разумна и сознательна. Видели и таких, где тело человеческое, а голову животного прирастили. И таких тварей, одержимых жаждой убийства, приходилось сдерживать, чтобы они не уничтожили наш мир. У нас-то сразу будет видно, что люди – это люди. Считай, мы им протезы сделаем биологические, и даже никого не убьем для этого. Ибо механикусы, конечно, работают над этой проблемой, пытаются искусственные предложить. Иногда даже шевелятся пальцы на этих протезах артефакторных. Но все не то. Многие готовы отдать все, что угодно, лишь бы только хоть какую-то замену для рук иметь, чтобы чувствовать вновь. Вот и выходит, что ничего противоправного мы не делаем. Другой вопрос, что редко химерологи за людей брались. Редко. Да и сам понимаешь, что после того, как мы в пустошах навоевались, многим совершенно не хотелось быть похожими на тех тварей. А сейчас, время-то прошло, уже и ужасы те забылись, а жизни нормальной. Настоящей жизни хочется. Княгиня, простите, что уж задаю вопросы, но уж больно тема интересная. А вы же говорили, что в течение 1,5 часов, если нашли руку, ее и лекари могли бы приживить оторванную, так ведь? А что, если у свежих покойников взять конечности, руки, ноги, уж про глаз не говорю, и попытаться приживить к местам культей? А где ж ты возьмешь-то свежих покойников такой давности? Скептически отреагировала Елизавета Альгердовна. Дайте подумать. Во-первых, это столица. Здесь ежедневно столько народу убивают, что, думаю, можно полк, а то и дивизию ветеранов восстановить в своих кондициях. Во-вторых, сколько в бедняцких кварталах народу мрет и после сжигается практически сразу, чтобы не восстали магами смерти. Затем в качестве солдат магов смерти некромантов. Если уж за это достойную плату родственникам обеспечить, так они сами перед сжиганием будут направлять вам таких покойников. Нет, Юра, так не выйдет. Если б все было так просто, у нас бы народ начали пачками рубать и руки себе приращивать. Дело в том, что процедура оформления смерти тоже не так проста. Все-таки не меньше суток 1,5 проходит до момента сжигания. Должны вызвать полицмейстера, чтобы он засвидетельствовал смерть, до лекаря околоточного. Те должны составить собственное заключение о том, что смерть ненасильственная. Если признаки насильственной смерти имеются, то тело изымается и отдается на экспертизу магам несколько иного профиля. Те же Керимовы раньше частенько с мертвецами беседовали, улики собирали. По всей процедуре выходит, что люди могут от суток до недели в ледниках лежать, поэтому так просто конечность не отчекрыжишь. Могу сказать, что подобное встречала только на войне под массированными атаками, когда чужую руку пришить было быстрее, чем свою найти. И такое частенько случалось, что потом свои конечности на других обнаруживали. И то, как дети радовались, что твоя рука кому-то пригодилась и тебе чья-то досталась. Поэтому идея, конечно, понятная и хорошая, но в целом малоосуществимая. Я все равно не поверю, чтобы лекари не подрабатывали пересадкой органов. Вот живет где-нибудь богатый старик, а у него с печенью проблемы. Выпить любит, да кабанчика на вертеле обглодать. И в какой-то момент отказывает она у него. Не поверю, что нет таких специалистов на черном рынке, которые бы не нашли какого-нибудь подзаборного нищего, не убили бы его и печень бы богатею за большие деньги не приживили. Эк, у тебя все интересно и легко получается, Юра. А магическую совместимость проверить? А ауру? Мы с тобой же тоже не от всех и всем приращиваем те или иные органы. В химерологии, как и у лекарей, любого не схватишь и не используешь. А людей пачками резать, оно, знаешь ли, тоже чревато. За этим следят. Другой вопрос, что и делать этого не нужно, Юра. У нас это все узаконено. В смысле узаконено? Совершенно не понял я. А как ты думаешь, чем больница-то, которую нам Светловы передают, славилась? Этим. Нам ее императрица включила в список Виры, потому как надоело ту мерзость в столице иметь. Там бедняков лечили с условием, что в определенный срок либо сам человек какой-либо орган передавал в больницу безвозмездно, либо кто-то из родных мог расплатиться. Бывало, что и договор заключали магический. Девица придет в отчаяние, мать свою спасет, а позже самой придется расплачиваться чем-то. Так что это все уже давным-давно узаконено. Никого не заставляют в петлю лезть. Да только у людей жизнь такая, что рано или поздно в безвыходной ситуации и не на такое пойти готовы. Понятно, что руки, ноги не отпиливают, а органы... Редко, но бывало. Правда, у нас и умельцев-то, способных приживить целый орган из одного человека другому, уже осталось на пальцах одной руки пересчитать. В былые времена, помнится, были и такие, кто на сердце рану заживить мог, и даже проломы черепа с мелкими повреждениями мозга восстанавливали. А сейчас, фу, не осталось архимагов-лекарей, которые бы способны были работать со столь тонкими материями. Скоро будут умирать одновременно и бедные, и богатые по одной причине – от того, что некому им будет помощь оказать. Обсуждая местную магическую действительность, мы поднимались из подвала, пока нас не перехватила Эльза. Она торопливо спускалась по ступеням, глядя себе под ноги, чтобы не наступить на подол домашнего платья, потому едва не врезалась в меня. Я успел подхватить ойкнувшую девушку, прежде чем та упала. Увидев нас, лицо Эльзы исказила тревога. «Елизавета Альгердовна, Юра, беда! Василиса пропала!»